У некоторых перехватило дыхание. Сэр Барти Крауч-младший по просьбе его умирающей матери был отпущен из Азкабана, добавил Гарри, она под оборотным зельем превратилась в него и, когда умерла, была похоронена, как ее сын. Министр не объяснил свои действия, нет, как сказали директору Снейп и МакГонагаллу. Дементор увидел его, напал и поцеловал. Фадж наклонился и что-то спокойно прошептал мадам Боунс. Она посмотрела на него с отвращением. Глава 15, часть 2. Так получается, Крауч-младший вообще не был допрошен, спросила мадам Боунс, не Фаджем. Он заявил, что нет особых проблем в том, что Крауч-младший не был допрошен перед смертью, проинформировал Гарри. Дамблдор допросил его с применением веритасерума, прежде, чем отправить к министру и выяснил, что темный лорд воскрес, использовав для этого и мою кровь. Министр когда-либо спрашивал тебя о воскрешении Волдеморта или смерти Седрика Дигори, продолжила Эмилия. Нет, Дамблдор не сомневался в моих словах, что случилось той ночью, но министр никогда мне не верил. Из-за статьи Риты Скитер, которая мстит мне за то, что я отказываюсь давать ей интервью и факта, что я являюсь избранным, министр решил, что я сошел с ума и любые мои слова будут столь же правдоподобны, как если бы макгловский конкурс красоты выиграл Дементор. Когда Дамблдор попробовал объяснить ему, что Волдеморт воскрес, он назвал это нелепыми слухами. Он заявил, дословно он не может вернуться, Дамблдор, это невозможно. Я даже назвал ему пожирателей, которые явились на кладбище по вызову Волдеморта, на что Фадж ответил, что я узнал их имена из судейских протоколов. Вы когда-либо видели расшифровки стенограмм судебных заседаний, опередила Боунс Делакура. Где бы я их увидел, поинтересовался Гарри. До пятого курса все, что я знал в магическом мире были Касая Аллея, Хогвартс, Нора и Хаксмит. Не думаю, что отчеты министерства хранятся в любом из этих мест. Что еще случилось в больничном крыле в ту ночь, когда вернулся темный лорд, спросил Делакур. Дамблдор сделал некоторые рекомендации, в частности, удалить дементоров из Азабана, так как они будут следовать за Волдемортом, который предоставил им больше свободы, нежели министерство. Он также предложил обратиться к великанам. Фадж обвинил нам в том, что мы дестабилизируем магический мир и уничтожаем все, чем общество наслаждалось в течение последних 13 лет. Подведем итоги, заключил Дантес, в ту ночь, когда вернулся темный лорд, министр Фадж, который отвечает за защиту магического мира, заткнул уши пальцами и, подобно ребенку, надеялся, что все пройдет само. «Лорд Поттер, это точная оценка, я сам не сказал бы лучше», — улыбнулся Гарри. «Я не буду поддерживать эти обвинения», — выкрикнул из-за своего стола Фадж. «Как вы смели сравнить меня с ребенком? Я всегда поступал так, как было лучше для магического мира. Если бы не я, мир погряз бы в хаосе». Гарри фыркнул в ответ на последнее заявление. «Вы действительно считаете, что делали все для защиты магического мира? Какие таблетки вы принимали?» «Господа», Дантес не дал министру ответить, «мы опять уклоняемся от темы». «Вообще-то», задумчиво заметил Гарри, «это может быть очень даже по теме. Время покажет. Я принимаю только то, что мне прописывают целитель», раздраженно заявил Фадж. «Тогда я подыскал бы вам другого целителя», не смог удержаться от комментария юноша. «Они ничего не сделали, чтобы вывести вас из заблуждения, что вы, будучи министром, проделали хорошую работу». «Господа», предупреждающе произнес Дантес, «продолжайте, защитник Делакур. Перейдем к вопросу использования вами магии вне стен школы. Пожалуйста, сообщите суду, что случилось. Это началось с того, что на меня напала пара дементоров, которых послала заместитель министра Амбридж в надежде, что они меня поцелуют», начал Гарри, «они почти поцеловали меня и моего кузена Дадли, впрочем, последние, к сожалению, большой трагедии не случилось бы, учитывая, что он целый день сидит на заднице, если только не бьет того, кто слабее или младше. Я прогнал их заклинанием Патронуса, которое узнал на третьем курсе, когда они впервые попробовали напасть на меня». Гарри сделал паузу, заново переживая весь ужас той ночи. «Тогда мне прислали уведомление, что я исключен из Хогвартса, мою палочку сломают и что мне нужно явиться на дисциплинарное разбирательство 12 августа в 9:00. Потом я получил еще одно уведомление, что мою палочку не уничтожат, но я все равно должен явиться на слушание. Артур Уизли привел меня в министерство раньше, чтобы я мог осмотреться, и хорошо, что он так сделал, потому что мы выяснили, что время слушания перенесли на 8:00, но не сообщили ни мне, ни кому-либо еще, кто мог выступить в мою защиту. Также выяснилось, что место слушания перенесли из отдела по надзору за использованием магии в зал суда 10. Как только мы явились к месту слушания, причем вовремя, я оказался перед необходимостью защищаться одному перед целым визингомотом. Вы хотите сказать, что министерство не только перенесло время и место слушания, но и никого не предупредило о переносе? Рассерженно спросил лорд Элтрин. И у вас на слушаниях не было никакого защитника? Это нарушение закона. Защитник должен был побеседовать с вами задолго до заседания, чтобы выяснить, что произошло, и выстроить линию защиты. Правильно, согласился Гарри. Однако виноватым сделали меня. Мне было сказано, что я опоздал на 2 минуты, несмотря на то, что я лишь 10 минут назад выяснил, что слушание перенесено и нужно было из отдела идти в зал суда. Фадж хотел вести слушание один от начала и до конца и был неприятно удивлен, когда появился Дамблдор и предоставил показания мисс Рабеллы Фик, которой было поручено присматривать за мной в Магловском мире. Я заключаю, что слушания прошли в вашу пользу, поскольку вы вернулись в Хогвартс на 5-м курсе, прокомментировал Перивор. Да, это так, согласился Гарри, пробормотав себе под нос, не уверен, что это была хорошая идея. Фадж закончил разбирательство, когда понял, что не сможет убрать меня, и решил не привлекать внимания. Лорд Поттер, после окончания разбирательства вы когда-либо встречались еще с министром до происшествия в отделе тайн? Продолжил расспрашивать Делакур. Если вы подразумеваете прямой контакт, то нет, после секундного раздумья ответил Гарри, были только косвенные благодаря тем указам об образовании, с помощью которых он и Амбридж решили превратить Хогвартс в концентрационный лагерь. Лорд Поттер, вы не преувеличиваете, я не могу представить, как можно Хогвартс сравнить с концентрационным лагерем, поразилась мадам Боунс, ведь там же никто не умирал, в отличие от магловских лагерей. Возможно, что никто не умер, но люди были основательно замучены господством Амбридж в Хогвартсе. Именно поэтому она теперь наслаждается качественным курортным отдыхом в Азкабане, парировал Гарри, но признал, хорошо, я погорячился, сказав про концентрационный лагерь. Я думаю, это больше похоже на советские лагеря, куда людей отправляли на перевоспитание. Больше дюжины различных указов в течение 5-го курса, диктующих, какие группы могут быть созданы, проверяющих нашу почту, чтобы ничто не укрылось от Амбридж и Фаджа, указывающих, что нам читать и что наши преподаватели могут преподавать нам. Амбридж создала инспекционную дружину исключительно из студентов 5-7 курса факультета Слизерин, и большинство из них являлись детьми известных пожирателей. Амбридж принесла в школу кровавое перо и использовала его, чтобы мучить тех студентов, которые поверили в воскрешение Волдеморта. У нас не было никакой свободы, хотя не было и смертельных случаев. Лорд Поттер, Делакур решил закончить допрос, что вы можете сообщить нам об участии министра Фаджа в слушаниях относительно убийства Невилла Лонгботтома. Боюсь, немного признал юноша, тогда вокруг меня постоянно были дементоры, и когда меня в цепях вели в зал суда, я пытался защититься от них, так что у меня не получилось защищаться еще и от него. Что вы этим подразумеваете? Требовательно спросил лорд Элтрин. Вам же предоставили защитника. Никого мне не предоставили. Или же Фадж снова бы перенес время и место заседания. Я всем говорил о своей невиновности, но при этом не помню, чтобы хоть кто-то дал показания в мою пользу. Мне даже не давали веритасерум, чтобы проверить мои показания. Лорд Перривор посмотрел на Фаджа. Все это выглядит так, что у нас появились новые пункты обвинения. Мы столкнулись со случаем, что права лорда Поттера на справедливый суд были грубо нарушены согласно британскому магическому закону. Фадж побледнел. Имеется ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить к своим показаниям, лорд Поттер? Спросил Делакур. Гарри пожал плечами. Немного, кроме того, что Фадж вообще не должен быть избран в министры. Я понимаю, глупо ожидать, что политический деятель будет бескорыстен, но Фадж дошел до крайности. Я подразумеваю то, что никакой идиот не пожелал бы рисковать полным будущим волшебного мира, надеясь, что я у Волдеморта. После короткого перерыва, во время которого каждый мог позаботиться о себе, так как показания Гарри заняли несколько часов, суд опять возобновился. Следующим был Дамблдор. Юноша не обращал особого внимания на допрос директора, пока Делакур не спросил. «У нас есть данные, что, когда вы были главой Визингомота, Вы не стали пересматривать дело Блика. Почему? Дамблдор задумался. Он чувствовал наложенные на него мощные чары правдивости и знал, что должен очень осторожно выбирать слова, потому что чары не позволят ему солгать. Вы должны понять, Корнелиус не любит казаться слабым перед кем бы то ни было. Когда дети пришли и сказали, что Блек невиновен, министр уже послал дементора, чтобы тот поцеловал Сириуса и не собирался отменять распоряжение. Почему вы не распорядились об отсрочке? Упорствовал Делакур. Как глава Визингамота, вы обладаете такими полномочиями. Я собирался сделать это, перестраховался Дамблдор, не зная, насколько много узнали его студенты в отношении Блика. Я надеялся заставить Фаджа выслушать меня, чтобы не создавать такие разногласия между двумя отделами нашего правительства. К сожалению, Фадж счел необходимым захватить Блика и не приветствовал бы мое вмешательство, независимо от того, что он сказал бы потом. Он верил, что министерство не должно показаться слабым, особенно сейчас, когда они поймали одного из сподвижников Темного Лорда. Если бы он не упорствовал, я решил бы проблему раньше, чем дементор поцеловал Блика, но с его побегом это стало спорным. Дантес с любопытством спросил, почему вы, как глава Визингамота, не добились нового расследования в деле Блика, подозревая, что он невиновен. Я хотел так сделать, если бы он вернулся, подстраховался Дамблдор. Как только он сбежал, поцелуй отменили, но новое расследование и суд были бы возможны, когда он снова оказался бы в заключении, чтобы можно было провести допрос с применением веритасерума и выяснить правду раз и навсегда. Со стороны, где сидел Гарри, послышалось громкое хмыканье. «Лорд Поттер, вы в чем-то не согласны с показаниями директора школы Дамблдора?» «Нет», — согласился Гарри, — «он не может лгать, но он очень осторожно ходит вокруг правды». «Что вы говорите?» — потребовала доказательств мадам Боунс. Гарри холодно встретил пристальный взгляд Дамблдора. «Я говорю, что Дамблдор точно знал, где найти Сириуса, в любое время, когда бы захотел. Он мог в любое время потребовать новое расследование и сообщить Сириусу, но он этого не сделал. Фактически, весь пятый курс Сириус находился под домашним арестом в одном из родовых поместий, пока не сбежал, чтобы спасти меня в отделе тайны и не упал там за завесу из-за своей кузины Беллатрикс. Но это не согласовывалось с планами Дамблдора, держать меня у родственников, потому что, если бы Сириус был свободен, по магическим законам он стал бы моим опекуном, а не Дамблдор. Почему Дамблдор держал вас у макгловских родственников, если у кого-то было больше прав забрать вас к себе по закону? Спросил лорд Лангрим. Кто знает, почему он это сделал? Пожал плечами Гарри. Мое личное мнение, он хотел видеть меня настолько забитым, не обязательно физически, чтобы магический мир показался мне сказкой, и я на все был бы готов ради его спасения. Чудесно, поморщился Дантес. Мы узнаем новости прямо на суде. Вы правы, мой лорд, согласилась Эмилия, мои люди позднее разберутся с этим. Продолжайте, защитник Делакур. Директор Дамблдор, давайте вернемся к концу Тремудрого турнира, когда вы сообщили министру, что Волдеморт воскрес. Как министр отреагировал на эту новость? Он отказался верить этому, честно ответил Дамблдор. Он обвинил меня в том, что это я отправил туда Гарри, в попытке дестабилизировать министерство, когда я посоветовал принять кое-какие меры, чтобы отрезать потенциальных союзников Волдеморта. Следующий час Верховный Совет заслушивал показания Дамблдора. Его слова лишь дополнительно доказали, что если бы Фадж мог, он всю жизнь прожил бы с шорами на глазах. Человек, настолько любящий престиж, не мог справляться со своими обязанностями, не мог принимать твердых и нужных решений, а те, что принимал на поверку, оказывались неправильными. Он изо всех сил пытался возвыситься в глазах магического мира. Следующими свидетелями были Уизли и Снейп. Их допрос прошел довольно быстро, так как от них требовалось вспомнить, что происходило в ту ночь в больничном крыле, когда вызвали Джинни. Гарри не смог сдержать улыбку, слушая ее. Лай ясно показывал, насколько она обеспокоена. Юноша надеялся, что она усвоила урок и оставит его в покое. После краткого перерыва вызвали Долорес Амбридж. Госпожа Амбридж, адресованный подобию жабы голос сочился презрением. Согласно общеобразовательному декрету 22, утвержденному 30 августа 1995 года, министр назначил вас преподавателем ЗАТИ, когда директор школы оказался не способен найти подходящего кандидата. Вы можете объяснить, почему он решил вмешаться в управление школы, которая выпускала прекрасных ведьм и магов более 1000 лет. И, что более важно, вы можете объяснить, какая у вас квалификация и уровень мастерства, что вы смогли бы преподавать Зати, кокетничая и улыбаясь, словно школьница, думая, что ее улыбка очаровательна и сражает наповал, хотя все в зале почувствовали отвращение, Амбридж сказала. Министр почувствовал, что управление Хогвартсом нужно брать в твердые руки отдела образования. Те преподаватели, что были там последние годы, это полное бедствие. Я подразумеваю, что Дамблдор нанимал оборотня, того, кто должен иметь наименьший контакт с детьми, чтобы не влиять пагубно на впечатлительные умы. Госпожа, Делакур почувствовал себя обязанным прервать словесный поток, общеизвестный факт, что студенты, которые занимались у профессора Ремуса Люпина, оборотня, как вы его назвали, имели на экзаменах очень высокие оценки, наиболее высокие за последние 50 лет. Мы должны были гораздо лучше квалифицировать преподавателей, преподающих этим впечатлительным умам, заторопилась Амбридж. Не факт, что оборотень мог оказаться лучшим учителем, чем нормальный квалифицированный маг. Учитывая ваши требования, вы являетесь самым квалифицированным преподавателем Зати, я правильно предполагаю, с улыбкой спросил Делакур. Настолько, что министр Фадж, который вообще не знал, о чем речь, выбрал вас. Амбридж промолчала. Он продолжил. Несомненно, вы продемонстрировали вашу компетентность при обучении Зати, чтобы получить это место. Или вы были назначены по несколько иной причине, чтобы удостовериться, что правда о воскресении темного лорда не выйдет за стены школы. Другими словами, чтобы заткнуть рот лорду Поттеру, директору и любому, кто посмеет высказаться против министерства. Мои студенты имели вполне приличные оценки по Зати на экзаменах, натянуто сказала Амбридж. Это делает меня квалифицированным педагогом. Думаю, чтобы преподавать в таком престижном заведении, как Хогвартс, вы должны иметь очень высокий уровень мастерства и годы опыта, прокомментировал Делакур, у вас есть годы опыта. Я не вижу нигде в ваших анкетах, что вы работали Аврором. Возможно, вы приобрели столь бесценный опыт в другой стране, Амбридж молчала. Довольно кружить вокруг, Делакуру надоело играть с этим подобием жабы, почему вы, а не кто-то другой из отдела соблюдения магических законов назначены преподавать Зати. Амбридж посмотрела на Верховный Совет и с вызовом заявила. Министр сказал, что выбрал меня, потому что я являюсь тем человеком, который может объяснить детям, что министерство помогает им выжить в магическом мире. Министр хотел, чтобы дети магического мира были не способны защищаться самостоятельно, а очень удивился Делакур. Для этого есть Авроры, противостояла Амбридж. Они защищают магов и ведьм от тех, кто хочет убить их. Самим магам придется волноваться только о защите от Богарта и тому подобного. Но Авроры не могут быть везде, указал Перривор, не упоминаю уже тот факт, что Авроры должны быть обучены и они должны знать основы, как защититься от большого количества существ более опасных, чем простой Богдарт. Вы не давали никаких практических знаний, как накладывать защитные чары. Если бы вы провели там еще год, магическому миру помог бы только Мерлин. Они могли прочесть все, что нужно, упорствовал Амбридж. Кроме того, за время моего пребывания там, студенты получали самые высокие баллы, какие когда-либо были в Хогвартсе. Только из-за ад, заметил Гарри, не желая отдавать жабе все лавры своей работы, я могу доказать, что все, кто получил высокие оценки по Зати, состояли в ад. Остальные потерпели неудачу или сдали только потому, что имели соответствующую подготовку дома. Амбридж с ненавистью посмотрела на юношу, но промолчала. «Где вы взяли кровавое перо? Это запрещенный к широкому использованию артефакт и применяется исключительно для магических контрактов, требующих подписания кровью. Кроме того, министерство и банк Гринготтс владеют единственным пером. Его дал министр, нет, я взяла его в Аврорском отделе. Оно находилось там 50 лет в качестве вещественного доказательства, так что я знала, что на его пропажу никто не обратит внимания, признала Амбридж. Я знала, что мне потребуется что-то, что поможет справиться с упрямыми детьми. Боль всегда была мощным средством. Министр не предлагал вам взять с собой что-нибудь для влияния на упрямых детей, уточнил Делакур. Амбридж хотела промолчать, но чары правдивости вынудили ее ответить. Нет, министр не знал, как я собиралась справляться с упрямыми детьми наподобие Гарри Поттера. Я ожидала, что указы будут держать их на расстоянии. Я видела таких детей прежде. К ним нужно относиться с осторожностью и всегда держать на расстоянии. Я думаю, все мы довольны, что опьяненный властью министр, по крайней мере, не склонялся к сознательному потворствованию пытки детей, заключил лорд Лангрин. Хотя он должен был тщательнее подбирать штат подчиненных. Уже трое из вашего штата несут ответственность. Глава 16. О людях и мышах. Культовая новелла, часть 2. Показания Амбридж заняли около 2 часов. Допрос мог бы закончиться гораздо быстрее, если бы это подобие жабы не подбирало слова настолько тщательно, что Делакур был вынужден повторять или перефразировать каждый вопрос, прежде чем вытянул из нее всю правду. Она пыталась избежать признания еще преступлений, кроме тех, какие уже имела. Лично Гарри считал, что это напрасно потраченные усилия, учитывая тот факт, что вряд ли она еще раз в жизни увидит Азкабан снаружи, что могут значить дополнительные несколько лет. Как только Амбридж вернулась на свое место, Верховный Совет объявил перерыв на обед. Комната опять изменилась. Вдоль одной из стен появился длинный стол с расставленными на нем различными блюдами. Большие столы трансфигурировались в маленькие столики со стульями. Гарри выбрал один из столиков у дальней стены, соседний со столом Дантеса. Весь обед он просидел в одиночестве, чего нельзя сказать о его соседе. Увидев на мантии главы совета Герпровинкла, Дамблдор почувствовал необходимость поговорить с ним. Если бы удалось переманить главу рода Ровинкла на свою сторону, уладить все дела с Хогвартсом стало бы намного легче. Зная, насколько трудно найти того человека, который полностью отдаст контроль над школой магическому обществу, директор, тем не менее, не сомневался, что новый лорд Ровинкла вряд ли знает об этом. Дамблдору потребовались месяцы, чтобы подготовить преемника, которого он начал подыскивать, когда министр попробовал подчинить себе школу. Директор был настроен заставить министерство отказаться от мысли подчинить себе Хогвартс и надеялся с помощью Дантеса, как одного из наследников-основателей, полностью устранить влияние министерства. «Лорд Ровинкла, могу я присоединиться к вам?» — указал директор на пустой стул. «Нет», — Дантес даже не поднял глаз от пергамента, который читал. «Я хотел бы обсудить с вами некоторые деловые вопросы», — сделал еще одну попытку Дамблдор. «Какая часть в слове «нет» вам непонятна?» — посмотрел на него Дантес. «Я хочу спокойно пообедать, но вы не даете мне это сделать. Извините, я оставлю вас в покое, но хотел бы спросить, не сможем ли мы встретиться в течение ближайших недель? Я хотел бы обсудить с вами очень важный вопрос. Если это заставит вас уйти, я подумаю над этим», — раздраженно сказал темноволосый маг. Дамблдор любезно кивнул, мысленно взяв себе на заметку послать через несколько дней сову с напоминанием. Джинни наконец убедила мать отпустить ее и теперь собиралась найти Гарри. Она хотела обедать с ним, а сколько все вокруг были заняты едой, можно было легко передвигаться по комнате, не опасаясь, что на нее наступит или пнут. Она собиралась обедать со своим другом. Нос привел Джинни к 2 столам у дальней стены. Около обоих был запах Гарри. Она несколько минут смотрела в обе стороны поочередно, прежде чем учуяла знакомый запах. Директор школы Дамблдор. Он пытался уговорить Гарри вернуть ей прежний вид, как сделал раньше, когда ее мать потребовала вмешательства Верховного Совета. У него не было причины разговаривать с этим Дантесом, который пах как Гарри и на некоторое время одурачил ее. Вспрыгнув на пустой стул Поттера, Джинни уставилась на его тарелку. По виду блюда напоминало рис с мясом в каком-то остро пахнущем соусе. Наполовину съеденная пища выглядела аппетитно, несмотря на запах, заставляющий гореть чувствительный нос. Почему Гарри ест то, что так отвратительно пахнет? Посчитав, что раз уж Гарри съел половину лежащего на тарелке и ему это, видимо, понравилось, младшая Уизли, проигнорировав предупреждение собственного носа, полной пастью захватила содержимое тарелки и проглотила. Потом еще и еще. Она знала, что даже несмотря на то, что Гарри безумно зол на нее за то, что она сделала этой вмешавшейся суке, Луне, он не будет возражать разделить с ней обед. В конце концов, он часто делил с ней сладости в вагоне Хогвартс-экспресса, так что нет никакой разницы. Она только успела набрать полную пасть, как пара незнакомых рук схватила ее со стула и голос, который она узнала, как принадлежащий тому самому Дантесу, пахнущему подобно Гарри, закричал: «Вы соображаете, что делаете?» Живот Джин неплохо отреагировал на внезапное движение. Проглоченная пища начала возвращаться обратно, словно она слишком резко выполнила финт Вронского. Секундой позже ее начало трясти, Она широко раскрыла рот и закашлялась, сопровождая все глухим рычанием. Еще через секунду полупереваренная еда украсила мантию Дантеса и стекла на пол. Достаточно сильный запах рвота вызвал у Дантеса тошноту. Слыша издаваемые девочкой собакой звуки и видя, как ее трясет, он вытянул руки. Заметив реакцию министра на произошедшее, он задвинул подальше чувство удовлетворения и с гневом обрушился на глупую младшую Уизли. «Вы что, так глупы? Не знаете, что некоторые продукты собакам есть запрещено? Поставьте крест на своем личном мнении, карри, как и шоколад, собакам не положен. Сестра Вернона, Мардж, которая имела такую же глупую суку, прибила бы ее, если бы увидела подобное», прокомментировал Гарри, который стоял позади Дантеса. «Она считала, что незачем плодить глупых сук». Молли Уизли подлетела и выхватила дочь из рук Дантеса, глядя на Поттера таким взглядом, словно желая ему немедленной смерти. «Моя дочь не глупая сука. Хорошо, однако она определенно не использует свои умственные способности, госпожа Уизли», не остался в долгу Дантес. «В конце концов, она чуяла, что Карри не предназначен для собак, я уж не говорю о том, что она пыталась украсть чужую еду. Если бы она действительно была собакой, я бы не удивился такому поведению, но она, человек, превращенный в собаку и должна знать, что брать чужое без разрешения нельзя. Или вы не учили своих детей этому?» Он уставился ей в лицо немигающим взглядом. «Право, я начинаю задаваться вопросом, была ли ваша бабушка Мюрриел единственным гнилым яблоком на дереве Прюэттов?» Молли, словно рыба, несколько раз открыла и закрыла рот, прежде чем смогла выплюнуть. «Как вы посмели подвергнуть сомнению честь моей семьи? Вы заплатите за это, Дантес. Если это все, то вы ответите за свои слова». Дантес зевнул и отвернулся. «Я вызываю вас на магическую дуэль», процедила сквозь зубы Молли. Дантес обернулся и с недоверием воззрился на нее. «Магическая дуэль? Вы серьезно?» В комнате наступила тишина. «Да, миссис Уизли отказалась отступать. Вы оскорбили мою семью и мою честь последний раз». «Хорошо, госпожа Уизли», лениво согласился Дантес. «Лорд Поттер, вы будете моим секундантом?» «Конечно», согласился Гарри. «Кто будет вашим секундантом, госпожа Уизли?» спросил Дантес. «Мой муж», ответила Молли. «Где и когда мы проведем дуэль?» «Немедленно». «Боюсь, это невозможно, госпожа Уизли», вступил лорд Элтрин. «Чары на этой комнате не позволяют проводить здесь дуэли. Мы встретимся через неделю после конца слушаний, в 10:00, предложил Дантес, и это будет поединок пинтбола. Думаю, лучшим местом для него будет большой зал Хогвартса, так как мой секундант вернется туда. Вас это устраивает? Пинтбол?» С недоумением уставилась на него Молли. «Мы бросаем в цель шарики с краской. Если цель поражена, на ней появляется пятно оранжевой краски. Проигрывает тот, кто больше покрыт краской», объяснил Дантес. «Я говорю о дуэли, достойной магов», сердито противостояла миссис Уизли. «Это не игра. Вы действительно хотите умереть?» серьезно спросил Дантес. «Я мастер дуэли, я сражался с огромным количеством пожирателей и до сих пор жив, в то время как они или мертвы, или в тюрьме. Вы не смогли бы нанести мне поражение в магической дуэли. Когда я сражаюсь, чтобы победить. Вы, госпожа Уизли, закончили либо серьезным ранением, либо смертью, если бы мы сражались на магической дуэли». Молли посмотрела на него и поняла, что он абсолютно серьезен. Поскольку она промолчала, темноволосый маг продолжил. «Вас устраивает мое предложение или вы решительно настроены оставить своих детей сиротами? Все мои предыдущие дуэли, кроме школьных, заканчивались смертью». Артур опередил жену, не дав ей сказать «да». «Теперь, когда этот вопрос решен, мы можем вернуться к делу, из-за которого собрались здесь», потребовал лорд Перровар. «Пора предоставить слово защитнику». Фадж, нервно теребя ворот своей зеленой мантии, медленно шел к свидетельскому месту. Гарри пытался сдержать смех при виде этого зрелища, напомнившего ему старое магловское кино. «Давайте не будем затягивать с этим, Фадж. Не пытайтесь вызвать к себе симпатии присутствующих. Вы единственный здесь считаете себя невиновным, да еще Эмбридж, для которой вы являетесь способом выбраться из Азкабана. Остальные знают, что вы намеренно подвергали всех нас опасности». Фадж впился в Поттера взглядом, боясь сказать что-то, что еще больше настроит совет против него. Он довольно долго играл в политические игры, чтобы знать, когда стоит, двигаться особенно осторожно. Он был доволен, что на слушаниях присутствуют члены совета, находящиеся на его стороне. Кроме того, двое из них были также членами Визингомата, на решение которого он сильно влиял последние несколько лет. Как только он встал на свидетельское место, поднялась мадам Боунс и задала первый вопрос. «Министр Фадж, вы брали некоторые суммы денег от людей, известных, как пожиратели, чтобы затем назначить их на посты в магическом министерстве?» «Конечно нет», — с негодованием отверг Фадж. «Я никогда бы не взял деньги от пожирателей. А что в отношении тех пожирателей, чья вина была доказана, но они не были осуждены? Я имею в виду первый год господства Темного Лорда, который прекратил мистер Поттер в 1980 году», — спросил Делакур. Фадж выглядел слегка взволнованным, когда с опаской ответил: «Я принимал только пожертвования на благотворительность от тех, кто был реабилитирован от звания пожирателя. На какие благотворительные цели они вносили деньги?» — поинтересовался лорд Перривор. «Для улучшения отношений между магическим и магловским обществами. Этот трест был создан группой обеспокоенных ведьм и магов после того, как они узнали, что тот, кого нельзя называть, ушел. Они пытались помочь тем магам и магглам, кому пожиратели причинили вред. Я подумал, что это благородная цель – компенсировать тот вред, который они причиняли, находясь под заклятием подчинения». «Странно», – прокомментировал лорд Элтрин. «Я никогда не слышал об этом тресте раньше. Я занимался множеством благотворительных проектов, помогающих восстанавливать магические и магловские миры после предполагаемой гибели Волдеморта. Кто управляет этим трестом? Понятия не имею», – пробормотал Фадж. «Вкладами и финансами занимались гоблины в Гринготтсе, и вы знаете, как они относятся к своим обязанностям. Мадам Боунс, после окончания слушаний проследите, чтобы проверили деятельность этого треста», – обратился лорд Элтрин к защитнику. «Конечно, мой лорд», – согласилась Эмилия, отмечая внезапную бледность министра, и вернулась к обвинительной речи. «Министр Фадж, вы убрали пожирателей из занимаемых должностей? Непосредственно сам я этого не делал. Я рекомендовал начальникам отделов провести ревизию, и они это сделали», – защищался Фадж, мочаля ворот манти. «У нас есть любые письменные копии рекомендаций министра Фаджа?» – спросил лорд Киран. Помощник Делакура просмотрел груду свитков на своем столе и отрицательно покачал головой. После короткого разговора с другими членами совета лорд Киран объявил: «Мы считаем, что если министр дал распоряжение начальникам отделов и что начальники отделов дорожат своими местами, они примут пожирателей независимо от того, компетентны ли они. Мадам Боунс, если в вашем отделе, основанном, кстати, по рекомендации министра, есть пожиратели, принятые до вас, мы хотели бы увидеть копию письма, присланного прежнему руководителю». «Конечно, мой лорд», – кивнула Эмилия. «Она прочешет свой отдел частым гребнем, чтобы обнаружить пожирателя или кого-то еще вызывающего сомнения даже при отсутствии темной метки, кого рекомендовали в ее отдел. Министр Фадж, вернемся к делу Рубиуса Хагрида, который был арестован за то, что открыл тайную комнату. Сейчас мы знаем, что он не мог бы этого сделать, так как заклинание требует владения парсилтангом. Почему вы, министр, лично отправились в Хогвартс, чтобы самостоятельно арестовать Хагрида?» «Я решил, что министерство должно взять ситуацию в свои руки, прежде чем она окончательно выйдет из-под контроля», — сообщил Фадж. «Я знал, что пройдет немного времени, и все забудут, что Хагрида впервые сочли преступником. Я боялся, что на него могут напасть, и взял его под защиту, поместив в относительно безопасное место». Фадж выпрямился на стуле, стараясь выглядеть более внушительно и храбро, но Гарри считал, что он напоминает высокомерного петуха из магловского американского мультика, который обычно смотрел Дадли. Как он назывался, секунду юноша раздумывал, пытаясь припомнить название. В то время петух здорово напоминал ему дядю Вернона. Теперь он решил, что петух идеально подходит для определения Фаджа или любого другого политика, неважно, магического или магловского мира. «Я обсудил возникшую проблему со своими советниками, и они согласились, что Хагрида необходимо держать в безопасном месте. В случае, если его вина была доказана, он находился там, где не мог сделать ничего плохого. А если он был невиновен, то он находился в безопасности от желающих причинить ему вред». Гарри хмыкнул, что-то бормоча себе под нос. «Лорд Поттер, пожалуйста, позвольте человеку давать показания относительно себя без любых комментариев присутствующих», — потребовал Перривор, хотя Гарри успел заметить, Как он усмехается. «Министр Фадж, вы и сами понимаете, насколько глупо это звучит», — указал Делакур. «Вы арестовали человека, имеющего чуть больше 3 курсов магического образования, не предъявляя ему никакого обвинения, относящегося к Хогвартсу, одному из самых безопасных мест магической Англии, помещаете его в Азкабан, туда, где эффект присутствия дементоров ощущается даже на уровнях, где содержатся заключенные за более мелкие преступления. Он с легкостью мог быть помещен в любую из неиспользующихся башен Хогвартса или в одной из комнат подземелья. Или, если вам так уж не хотелось оставлять его в школе, то в министерстве, я думаю, немало подходящих помещений. И если вы действительно считали, что он опасен, почему вы не взяли с собой Авроров на случай оказания сопротивления?» «Я не нуждался в Аврорах», — самодовольно заявил Фадж. «Дамблдор сопровождал меня. Раз он справился с Гриндевальдом, то мог справиться и с Хагридом, если бы тот отказался подчиняться. Что касается Азкабана, то мой советник предложил это, сказав, что мы должны показать людям, что решили ситуацию с Хогвартсом. И кто это столь умный человек, предложивший вам без суда заключить в тюрьму невиновного?» Захотел узнать лорд Лангрин. Фадж что-то пробормотал, слишком тихо, чтобы расслышать. «Говорите, Фадж», — приказал Лангрин. «Вы всегда говорите достаточно громко, когда вам нечего сказать. Люциус Малфой», — выдавил министр, — «он предложил это. Сказал, что люди перестанут беспокоиться о безопасности своих детей, обучающихся в Хогвартсе». Дантес с отвращением посмотрел на него. «И вы спокойно сидите, даже не думая, что нарушаете закон. И это при том, что вы не имели полномочий для ареста и отправки в Азкабан. Это явное превышение полномочий министерства, поместить в Азкабан того, кому не предъявлено никаких обвинений». Фадж ошеломленно посмотрел на Дантеса. «Я министр, и если я считаю, что кто-то преступник, я могу велеть арестовать его и сделать это непосредственно сам. Но если он невиновен», — продолжил Делакур, — «вами арестован невиновный человек и отправлен в Азкабан без суда. Возможно, вы соблюли приличие, называя это мерами безопасности, но мы знаем, что это в действительности. Министерство должно позаботиться обо всем», — вспыхнул Фадж, которому уже надоели обвинения. «В данной ситуации было большое общественное давление. Отдел исполнения магических законов не принял достаточно быстрых мер, так что я предпринял кое-какие шаги, чтобы получить больше времени и успокоить население. Это часть моей работы», — лорд Лангрин сухо прокомментировал. «Я хотел бы видеть, где и в каких инструкциях говорится, что, когда публика начинает требовать воздействия на ситуацию, министр должен найти удобного козла отпущения, несмотря на то, что он невиновен. Зато публика чувствует, что министерство о ней заботится. Этого нет в инструкциях», — натянуто возразил министр. «Это одна из тех вещей, что вы узнаете в процессе работы. Делайте то, что требуется, чтобы держать общество под контролем. Выслушивайте брюзжание чистокровной старой корги, что маглорожденные разрушают наше общество и насколько лучше был контроль во времена ее молодости. Или выслушивайте жалобы маглорожденных, что с ними несправедливо обращаются в магическом мире. Ситуация в Хогвартсе вышла из-под контроля, и Дамблдор оказался не способен сделать хоть что-то, так что министерство было вынуждено вмешаться, арестовав невиновного», — снова напомнил лорд Киэрон. «У меня такое чувство, что если бы так обращались с вами или членом вашей семьи, то мнение о работе министерства вряд ли было таким высоким». Верховный совет несколько минут совещался, затем Дантес объявил: «Мы пришли к соглашению, что министр Фадж, преднамеренно или нет, злоупотребил властью, осуществив арест Рубиуса Хагрида и отправив его в тюрьму без предъявления обвинения. Господин Хагрид должен получить компенсацию от подчиненных Корнелиуса Фаджа. Размер компенсации совет определит после окончания слушаний. Мадам Боунс, переходите к следующему обвинению. Когда мистер Гарри Поттер и мисс Гермиона Грейнджер сказали вам, что Сириус Блёк невиновен в тех преступлениях, в каких его обвинили и заключили в тюрьму, почему вы не отсрочили поцелуй дементора и не назначили новое слушание?» Несколько минут Фадж молчал, подбирая слова, чтобы опять не выглядеть дураком. Для этого не было никаких причин. Северус Снейп, человек Дамблдора, уверял, что был свидетелем событий. В доказательство он сказал, что мистер Поттер и мисс Грейнджер угрожали ему Бликом. И то, как действовала эта пара, заставило его заподозрить неладное. Блёк сумел проникнуть к ним в сознание и под заклятием Конфундус заставил поверить в его невиновность. Он был виноват. Суд над ним состоялся 12 лет назад. Крауч видел это, ведь, в конце концов, он контролировал почти всех известных пожирателей, включая собственного сына. «Я не видел никакой потребности впустую тратить фонды министерства на новое слушание, когда в первый раз уже проделали столь огромную работу. Вы знали, что Снейп ненавидит Блика со школы, так же, как и Поттера. Почему вы поверили его словам, зная, что он постарается отомстить ему?» — спросила мадам Боунс. «Учитывая то, что Дамблдор высоко отзывался о нем, как о благородном человеке, я не видел причин, заставляющих его лгать, если под угрозой жизнь человека». Глава 16. Продолжение. Снейп не сообщил вам, что он не понимал или не видел большинства событий, произошедших той ночью в визжащей хижине? Раз вы не желали выслушать детей, почему вы не отложили поцелуй до разговора с единственным преподавателем, кто был там, преподавателем Затиримусом Люпином? Он оборотень. Фадж не верил своим ушам. Мы никогда не принимали показания темных существ как доказательство, если проводили расследование по поводу использования кем-то темной магии. Известно, что они будут на стороне темных магов. Делакур на секунду понял глаза к потолку. Удивляюсь, почему именно в магической Англии появился столь темный маг. Фадж, до того, как лорд Поттер уничтожил Волдеморта, сколько так называемых темных существ присоединилось к пожирателям? Некоторое время министр размышлял, очевидно, составляя список. Великаны, вампиры и оборотни во главе с Грейбиком. Вы внесли в список всех членов магических рас, или только тех, кто не хотел выглядеть животным в глазах ведьм и магов? Откуда я знаю? Фадж не понял, что загнал себя в ловушку. Я не знаю лично каждого оборотня или вампира. К тому же, это общеизвестный факт, что темные существа имеют тенденцию стремиться к тем, кто занимается темной магией. Не все оборотни присоединились к Грейбику и темному лорду, парировал Делакур. Люпин, например, всю жизнь посвятил свету и магическому миру. Дамблдор доверял ему, но в магической Англии ему нет места. Вы утверждали, что приняли показания Снейпа как факт, даже при том, что он не осознавал часть происходящего, только потому, что о нем хорошо отозвался Дамблдор. Почему эта любезность не распространилась на Люпина? Директор неоднократно говорил, что высокого мнения о нем, так почему вы не поговорили с ним, когда находились в Хогвартсе? У вас в штате есть лицензированный мастер зелий, который вполне может приготовить веритосерум для нужд министерства. Это отняло бы не более 30 минут, но зато вы точно знали бы, что этот человек виновен. И давайте не забывать, что мы до сих пор не знаем, как сбежал Блёк, добавил Дантес. Я думаю, министерство уже тогда хотело бы узнать об этом. Или вы не настолько любопытны, чтобы отсрочить смерть человека для того, чтобы расследовать этот случай и иметь возможность предотвратить это в дальнейшем? Уж не говорю о том, что Блёк, проведя более 10 лет в самом максимально защищенном крыле Азкабана, остался нормальным. Я считал, что этот факт заинтересует вас. Указ о поцелуе Блика был издан Визингамотом и не было никаких оснований откладывать его. Я не мог пойти против законного указа, отбивался Фадж. Гарри пробормотал так, чтобы его услышал Делакур. Почему нет? Вы же делали это прежде, когда добивались своих целей. На сей раз судьи совещались дольше, активно жестикулируя. Заглушающие чары не позволяли подслушать, о чем речь. Обстановка накалялась все больше. Наконец Дантес взял слово. Мнения относительно данного обвинения разделились. Мы согласны, что вы, как министр, не могли отсрочить исполнение приговора. Для этого требовалось решение Альбуса Дамблдора, как главы Визингамота. Или, если членов Визингамота было больше, чем два человека, поставить вопрос на голосование, отсрочить казнь и провести допрос с применением веритосерума, чтобы узнать правду раз и навсегда. Мы снимаем с вас обвинение исключительно потому, что это был указ Визингамота. После паузы Дантес добавил, мы также решили, что, поскольку верховный чародей Визингамота имеет полномочия, чтобы задержать казнь, если появились новые обстоятельства, даже при отсутствии остальных членов Визингамота, он должен был это сделать. Особенно при том, что Дамблдор заявил о новых доказательствах перед судом. Были достаточные основания отсрочить поцелуй. Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор не исполнил свои обязанности, как верховный чародей Визингамота, В отношении Сириуса Орион Обликай должен быть исключен из Визингомата без права в дальнейшем занимать там какую-либо должность, так как он не может совмещать должным образом обязанности главы Визингомата и директора школы. Да, все обернулись на громкий крик и увидели торжествующего Поттера. За Сириуса. Лорд Поттер, соблюдайте правила, пожалуйста, попросил лорд Элтрин, пытаясь спрятать улыбку, которая против воли появилась на губах. Гарри посмотрел на выражение лица директора и пожалел, что у него нет камеры. Дамблдор выглядел так, будто только что узнал, что Волдеморт, его чадо, зачатое в порыве любви, и он задолжал его матери приличные алименты. Быстрый взгляд на Фаджа показал, что он доволен таким решением. «Мой лорд, нет никаких причин идти на столь крайние меры», — минутой позже заговорил Дамблдор. «Я много лет искренне служил магическому миру. Я могу представить доказательства, что я несколько раз мог принять иные решения, но я всегда действовал только на пользу магическому миру». «Действительно», — протянул Дантес, — «Верховный Свер рассмотрел версию, что вы пошли более легким путем, вместо того, чтобы принять правильное решение по делу Блика. Власть в лице Верховного Чародея Визингомата не утруждает себя проверкой, действительно ли есть веские причины не откладывать казнь. Вы утверждаете, что не хотели раскола в рядах министерства, но вы знали, что есть сомнения в виновности Блика, и все же не смогли принять правильное решение. Что случилось бы, если Блек не смог бы сбежать? Он стал бы никем, без души, потому что вы не хотели какое-то американское выражение. Дантес на секунду задумался, ах, да, гнать волну. Не тот человек должен быть верховным магом. Верховный маг должен быть способен принимать твердые решения, чтобы узнать правду, даже если это погонит волну. Лорд Перривар был вынужден добавить, и, Альбус, даже не думайте попытаться заставить членов Визингомата оспорить это решение. Верховный совет заменяет всю высшую власть. Если вы попробуете принять участие в заседании Визингомата, чары, наложенные на палаты, где он заседает, выгонит вас из министерства. Эй! Внезапно выпалил Рон, вспомнив, у Фаджа не было распоряжения поцеловать Барти Крауча-младшего. Я подозреваю, что никто из Визингомата не давал указания убить его, так как они считали, что он мертв. Так что Фадж действовал не по указу Визингомата. Вы не собираетесь обвинить его в этом? Члены совета были поражены. Фадж бросил яростный взгляд на Уизли-младшего. Он очень надеялся, что, раз они не добавили это к списку обвинений сразу, едва Поттер поднял этот вопрос, то о нем забыли. «Мы берем короткий перерыв для рассмотрения вновь открывшихся обстоятельств», — объявил лорд Киэрон. Рон не мог скрыть самодовольную улыбку, появившуюся при мысли, что именно он напомнил Верховному Совету, что по прихоти Фаджа кого-то поцеловали без санкций. Дополнительное удовольствие состояло в том, что тайное использование Дементора будет добавлено и без того к внушительному списку обвинений против министра. Рона не волновало, поцеловал бы Дементор Крауча-младшего или нет, он не любил министра с тех пор, когда в конце четвертого курса этот человек отказался поверить в возвращение того, кого нельзя называть. Исписанный пергамент лег на стол перед членами Верховного Совета. Потребовалось несколько секунд, чтобы найти подтверждающие показания Гарри. Лорд Киэрон уставился на Фаджа. «Вы действительно без разрешения директора школы принесли туда Дементора? Это было мое право. Ситуация была опасная, и я должен был взять с собой что-то для защиты», — бушевал Фадж. «Мне сказали, что опасный пожиратель был обнаружен на территории школы, так что я вызвал Дементора, чтобы тот сопровождал и защищал меня на всякий случай. Вы не доверяли Хогвартсу в плане безопасности?» – удивился лорд Лангрин. «Но ранее вы показывали, что не брали с собой Авроров для ареста Хагрида лишь потому, что вас сопровождал Дамблдор и вы чувствовали себя вполне защищенным. Вы поменяли мнение о Дамблдоре?» «Конечно, нет», – возмутился Фадж. «Они только что поймали пожирателя в самой школе. Я не собирался доверить им свою безопасность. Что касается Дамблдора, пожиратель 9 месяцев удачно играл роль его близкого друга, что не прибавило ему популярности. Стало ясно, что его способности к защите магического мира переоценили. Тогда почему вы не вызвали в школу пару авроров? Это был бы гораздо более соответствующий выбор», — поинтересовался лорд Элтрин. «Почему я должен был верить, что они смогут защитить меня от пожирателя, который сумел одурачить директора?» — зло парировал Фадж. «Вы же ожидали от них защиты, когда, наконец, признали, что темный лорд воскрес», — напомнил ему Перривар. «Я думаю, каждый хотел бы знать, Почему в качестве телохранителя вы взяли в школу дементора, если просто должны были судить последние состязания на тримудром турнире? Я не брал дементора с собой, открестился Фадж. Я вызвал его, как только мне сообщили, что в подземельях с ней понаходится пленный пожиратель. Даже зная, что директор не одобрит присутствие в школе такого существа без особых на то причин, лорд Элтрин не мог поверить, что этот человек глуп настолько, что фактически принес в школу, полную детей, дементора. «Я имею право на защиту при допросе особо опасного заключенного», министр повторил то же самое, что сказал в больничном крыле в ночь смерти Крауча-младшего и воскресения Волдеморта. «И вы приказали дементору поцеловать Барти Крауча-младшего прежде, чем он был допрошен?» – спросил Дантес. «Нет». Фадж был ошеломлен, что они могли так подумать. Он всегда поступал по закону, кроме случая с Поттером. «Что вы имеете в виду?» – с места спросил Гарри. «Я не приказывал дементору целовать Крауча-младшего», – возразил министр, не сообразив, что не должен отвечать человеку, задавшему вопрос. «Лорд Поттер», – пошептавшись с Перривором, – сказал Дантес, – «вы сегодня присутствуете здесь как свидетель, а не как член совета. Пожалуйста, не прерывайте показания снова, или мы должны будем заставить вас молчать. Фадж, теперь объясните свои слова. Вы сказали, что не приказывали дементору целовать Крауча-младшего. Получается, дементор сделал это по своей инициативе? Вы сообщили об этом в отдел по надзору за опасными волшебными существами, чтобы они провели расследование?» Сурово спросил Перривор. «Вы знаете, что так положено по закону». Министр побледнел, когда понял, что он забыл уничтожить дементора, которого брал с собой в разрушенный Хогвартс. «Нет, мой лорд, во всем этом беспорядке я забыл это сделать и просто отправил его обратно в Азкабан. Я правильно вас понял, министр маги? Вы не сообщили об обмане дементора и не приняли мер к его уничтожению?» Лангрин уточнил факты, тем самым подвергнув опасности жизни тюремных охранников и посетителей, не знающих о дементоре обманщике. «Да, сэр», — Фадж опустил голову, сразу став жалким. «Мой лорд», — сказала мадам Боунс, — «вы должны принять во внимание, что министр, в отличие от Авроров, не сталкивается изо дня в день со смертельной опасностью. Он, вероятно, был в шоке от действий дементора, потому и не сообщил об этом. Он довольно быстро пришел в себя», — сухо прокомментировал Дантес, учитывая, что спустя очень короткое время он оказался способен потребовать смерти Крауча-младшего, поскольку это не такая большая потеря, согласно показаниям лорда Поттера. Возможно, он еще был в шоке. У Боунс был единственный аргумент, чтобы снять это обвинение, а не увеличить быстро растущий список. «Профессор Снейп», — обратился Дантес к бывшему мастеру зелий, сидящему у стены между двух авроров. Снейп поднялся. «Да, мой лорд, вы находились с министром Фаджем в течение всего времени с момента, как вы сообщили ему о Крауче, и до того, как он уехал. Вы были вместе с ним в больничном крыле?» Дантес решил окончательно это выяснить. «Да», — согласился Снейп. «Вы имеете медицинскую лицензию. Могли бы вы определить признаки шокового состояния?» «В 9 случаях из 10, да», — ответил Снейп. «Иногда признаки могут отсутствовать, если шок глубокий. По вашему мнению, если кто-то видел, как дементора используют в качестве наиболее смертельного оружия, это может стать причиной шока?» Прежде чем ответить, Снейп несколько минут молчал. «Если он до этого никогда не встречался с дементором, это будет внезапный шок. Если вы хотите спросить, были ли у министра признаки шока, должен ответить прямо – нет». Заглушающие чары вновь активизировались. На этот раз совет совещался дольше, чем по вопросу Сириуса Блика. Затем, убрав чары, Дантес озвучил решение совета. «Мы не будем добавлять к списку обвинений против Корнелиуса Фаджа уничтожение дементора. Однако мы признаем его виновным в том, что он не сообщил в надлежащие органы о поведении дементора, чтобы можно было принять меры. Также добавляется обвинение в том, что своими действиями он подверг опасности персонала Азкабана, поскольку также не сообщил им об обмане, чтобы они могли принять меры и изолировать его от остальных. Кроме того, министр, вы обвиняетесь в том, что преднамеренно подвергли опасности жизни детей, находившихся в Хогвартсе». «Я не подвергал опасности детей Хогвартса», — возразил Фадж. «О, действительно», — парировал лорд Кейрон, — «что могло случиться, если бы дементор не удовлетворился душой только Крауча-младшего? Он убил бы и вас, и Снейпа, поскольку директор не знал, что творится в стенах школы. Дементор свободно мог проникнуть в спальни юного поколения. «Вы признались, что не поставили директора в известность», — напомнил Перривар. «Если бы тот обманщик убил только одного ребенка, вы стали бы ответственны за это юридически, нравственно и материально, и если бы вас поцеловали, то за ваши действия отвечал бы ваш наследник. Спасибо Мерлину, что этого не случилось. Этой ситуации вообще не должно было быть. Это во-первых, Дементор не должен появляться в стенах школы без уведомления директора и его согласия». Фадж полностью поглотила мысль о радужной перспективе поцелуя с Дементором, что ясно отражалось на его лице. Лично Гарри не видел никаких причин так волноваться из-за какого-то поцелуя. Он не сомневался, что раз министр не имеет души, то ему и терять нечего. Представив себе Фаджа, имеющего детей, Гарри вздрогнул. Образ министра, гордого отца, был немного привлекательнее, чем образ Амбридж в качестве матери. Этот образ вполне подходил для кошмаров. «Амбридж, заботливая мать, мы переходим к следующему обвинению», — сказал Дантес. «Отказ министра уведомить всех участников об изменении времени и места слушаний. Вы были внесены в список как ведущие следователи пренебрегли своими обязанностями. Второе обвинение наряду с первым состоит в том, что вы злоупотребили своей властью и провели эти слушания перед полным собранием Визингомата, вместо простой группы из трех членов от отдела магического образования, что является нормальной процедурой в таком случае». Глава 17. Катиться по наклонной. Министр Фадж, кто был ответственным за отправку уведомлений относительно изменения времени в слушаниях по поводу использования несовершеннолетним мистером Поттером магии, спросила Боунс. «Я знаю, что мне уведомление пришло предыдущей ночью, а остальным членам слушаний, рано утром, только поэтому они успели вовремя». Фадж попробовал принять достойный и ответственный вид. «Я поручил моему заместителю Долорес Амбридж удостовериться, что все уведомления отправлены вовремя. Вы объяснили ей важность момента», — не успокоилась Эмилия. «Конечно», — оскорбился Фадж. «Долорес знала, насколько важно было провести это слушание в надлежащей манере. Я доверял ей, зная, что она позаботится об этом вопросе». Мадам Боунс переключила свое внимание на Амбридж. «Мисс Амбридж, объясните нам, как вы понимаете своевременную рассылку уведомлений об изменении времени и места по поводу слушания о применении магии несовершеннолетним». Сузив глаза, Амбридж уставилась на Фаджа. Она не удивилась, что он решит всю вину свалить на нее. В конце концов, политика – грязный бизнес, но она не собиралась помогать ему избежать неприятностей. Амбридж не могла навязать членам Верховного Совета то, что, по ее мнению, хорошо. Она была весьма довольна некоторыми из обвинений, уже подтвердившихся, так что Фаджа однозначно выкинут из министерства, если не закончится все крайними мерами в Азкабане. Тогда почему бы не добавить ему еще, ведь косвенно он был ответственен за нее, за ее время, проведенное в тюрьме. Состроив из себя невиноватое я и далее по тексту, Амбридж заявила: «Министр проинструктировал меня удостовериться, что все участники уведомлены своевременно. Он также подчеркнул, насколько плохо будет, если господа Поттер и Дамблдор не прибудут вовремя, потому что тогда у Визингомата не будет иного выбора, кроме как руководствоваться фактом, что он действительно колдовал в Макгловском районе. И как вы интерпретировали этот довольно специфический акцент, что Фадж создал такие условия, при которых лорд Поттер и Альбус Дамблдор могли вообще пропустить слушание?» — спросил Лангрим. Амбридж несколько минут обдумывала ответ. «Подразумевалось, что их уведомления должны быть отправлены в самую последнюю минуту, чтобы мы могли потребовать от них явиться вовремя. Мой человек в службе безопасности уведомил меня, что господин Поттер появился в министерстве и отправил обеих сов. Вы взяли непосредственно на себя задержать уведомление лорду Поттеру и директору школы Дамблдору». Эмилия желала услышать подтверждение. «Я сделала, как меня проинструктировал министр», — надменно парировала мадам подобие жабы. «Он хотел их отсрочки, чтобы они не могли появиться вовремя и решить вопрос с Поттером раз и навсегда. Я всего лишь выполняла инструкции». «Но Фадж никогда не велел вам задерживать уведомления», — продолжила мадам Боунс с упрямством терьера, преследующего крысу. «Он не мог. В кабинете было несколько человек, когда он отдавал мне уведомление. Министр сделал акцент на их именах и упомянул, что если они не попадут на слушание, для мистера Поттера это будет весьма плохо. Кто-то еще получил указание отправить эти письма как можно быстрее». Не успокаивалась мадам Боунс. «Возможно, — признала Амбридж, — если они не знали, что министр ищет способ убрать господина Поттера из Хогвартса так, чтобы лишить его магической силы и навсегда отправить в Магловский мир. Откуда вы узнали, что Фадж требует убрать Поттера из Хогвартса? Он постоянно говорил об этом, мадам Боунс не верила своим ушам, но это, увы, было правдой. Чары комнаты, где заседал Верховный Совет, не позволяли лгать. Пытаясь доказать, что министр доверял ей личные секретные дела, Амбридж заявила: «Мы много и долго обсуждали, что делать с Поттером и его утверждениями о возрождении Темного Лорда. Министр не хотел дестабилизировать магическое общество ложными заверениями о том, что тот, кого нельзя называть, вернулся. Поэтому мы искали способ удалить его, но не убивать. Но Фадж постоянно говорил, что хотел убрать Гарри Поттера. Мадам Боунс была упряма. Он сказал, что хочет убрать его из Хогвартса», — повторила мадам Розовая Жаба. «За исключением, если господин Поттер добровольно покинул бы Хогвартс и перешел в другую школу, единственным путем было изгнание. Учитывая, что министр не хотел смерти героя магического мира, бывшего тогда послушным инструментом в руках Альбуса Дамблдора, возможно, Фадж хотел удалить Поттера из Хогвартса ради его собственной безопасности, раз защиту школы смогли преодолеть. Или Фадж счел нужным удалить молодого лорда от опасного влияния директора школы». Эмилия знала, о чем спрашивала. Амбридж покачала головой. Он никогда не говорил ничего подобного. Он только повторял о необходимости решить дело Поттера. «И поэтому, раз дело не решилось, вы послали дементора», — напомнила мадам Боунс. «Приняв пожелание министра за приказ, он так хотел», — парировал Амбридж. «Министр хотел решить дело с Поттером, но не убивать. Тот, кого поцелует дементор, не умирает». Мадам Боунс уставилась на свидетельницу с ошеломленным и недоуменным видом, не зная, что сказать. Ясно, что женщину ввели в заблуждение. Вопрос был в том, не было ли это заявление сделано с целью уменьшить обвинение в злоупотреблении властью. «Мисс Амбридж, министр Фадж сообщил вам, почему он внезапно решил изменить время слушания?» — спросил Дантес. «Я знаю, дату назначают за несколько недель заранее, и если изменяют, то о новом времени договариваются со всеми главными участниками, а затем извещают остальных. Это означает, что каждый участник должен получить уведомление за несколько дней, минимум не позднее, чем за 20 часов до начала. Разве вас не удивило желание изменить время слушаний в последнюю минуту? Согласитесь, это довольно необычно». «Это было известно заранее», — объяснила Амбридж. «Я имею в виду, что время слушаний заменит в последнюю минуту. По этому поводу министр сказал мне, что наступило критическое положение и он хотел бы ускорить решение с делом Поттера.